Саяма бежал. В ответ номер 8 быстро отреагировала. Она попыталась поднять оба своих пистолета, нацеливаясь ему в лицо. «Я не шучу!» Ее крик, казалось, пронзает воздух, но Саяма не обратил на него внимания и двинулся вперед. Но он не успеет вовремя. Кукла поднимет пистолеты в мгновение ока. Она держала их рядом друг с другом, чтобы направить в центр его лица. «Таково твое решение?» Саяма ответил своими действиями. С последним шагом левой ноги он поднял колено вверх и взмахнул голенью и коленом прямо к небесам. Когда номер 8 попыталась поднять руки, они оказались по обе стороны от его колена. Ее руки остановились. И в ту же секунду Саяма швырнул свое тело вперед. Он прижал голову к поднятому колену. Его лицо оказалось между пистолетов, разделенных коленом. И номер 8 спустила курок. Выстрелы прозвучали с обеих сторон от его лица. Но, естественно, горничная промахнулась. Саяма махнул вниз поднятой ногой, чтобы врезать пяткой вниз. В то же время номер 8 лихорадочно отступила. И парень бросился вперед, чтобы ее преследовать. Саяма сохранял свой передний рывок и швырнул опущенную левую ногу прямо. Он находился уже достаточно близко, чтобы столкнуться с номер 8, смотревший на него с изумлением. И в то же мгновение, как его левая нога достигла асфальта, Саяма сделал шаг. Воспользовавшись силой своего рывка, он направил пистолет в левой руке на номер 8. И в этот же миг... «Саяма-кун!» Он услышал голос Синдзи. И поэтому парень кое-что сделал. Сперва он выпустил свой пистолет. «Теперь я покажу тебе мое решение». Произнеся это, он обернул руки вокруг талии номер 8 сзади и поместил ее на плечо. «А?» Поднимая ее с земли, Саяма ощутил, что она на удивление легкая. С горькой улыбкой парень сделал несколько небрежных шагов вперед, замедлился и остановился. Пока номер 8 сопротивлялась на его плече, он обеими руками остановил болтание ее ног и заговорил. «Я чуть не забыл. Куклам следует относиться бережно. И я уважаю подобное мышление». Всего на мгновение после его замечания номер 8 перестала дергаться. Но затем она снова начала вырываться, словно неожиданно вспомнила свое положение. «Что все это значит?» «Лежи смирно. Или желаешь пройти через ритуал поражения перед своими приятелями-куклами?» «Что еще за ритуал поражения?» «Я буду относиться к тебе как к кукле». Саяма кивнул и заговорил к остальным куклам в округе. «Раздев догола, я стану наряжать тебя во всевозможные наряды, которые мне придутся по вкусу. Затем я посажу тебя на сиденье, где ты не сможешь двигаться, и будешь наслаждаться со мной фальшивой едой, сделанной из грязи и листьев. И мы будем петь «Хи-хоу! Хи-хоу!» Для автоматических кукол, живущих по принципу скромного служения, это будет невыносимо болезненно, не так ли?» Номер 8 ахнула, и окружающие куклы разом испуганно шагнули назад. Саяма кивнул в сторону их всех. «Пока я в духе, я могу поместить тебя в стеклянную коробку и беспрестанно играть мелодию музыкальной шкатулки, пока ты не заснешь. Что скажешь?» «Ты не можешь всерьез этого делать. Если ты так поступишь, поползут слухи, что к поверженным на пути Левиафана жестоко обращаются». «Все зависит от вас, произойдет это или нет. Я верю в демократию и поэтому уважаю мнение каждого индивидуума. И в соответствии с демократией, каждый, кто выступит против меня, получит индивидуальное самоуправное наказание». Номер 8 замерла. Окружающие его куклы сделали то же самое. Повисла тишина. И едва неподвижность напомнила им о присутствии ветра, Саяма сосредоточился на собственном теле. Тепло, растекающееся с правой стороны его лба, скорее всего, было кровью. Парень вспотел и заметно устал. Затем он услышал шум у себя за спиной, шаги. Вздохнув и оглянувшись, он с облегченным взглядом увидел бегущую к нему Синдзи. Она кивнула и улыбнулась с опущенными ресницами. Ее улыбка говорила, что с ней все хорошо, и что ему следует повернуться к своим противникам. Саяма уставился перед собой, по очереди посмотрел каждой автоматической кукле в глаза и затем бережно опустил номер 8 с плеча. Ее рыжие волосы растрепались, плечи поникли, а с лица пропало всякое выражение. «Я пришла к заключению, что это было неблагоразумно», – произнесла она. «Почему мы должны слушать то, что ты желаешь сказать?» «Все просто. Потому что, выслушав меня, вы желаете отыскать новый ответ», – сказал он. «У вас уже есть ответ, но разве не может быть другого допустимого ответа? Чтобы это выяснить, выслушайте, что я собираюсь сказать. Я хочу, чтобы вы помогли мне придумать новый ответ». «Но...» Не в состоянии принять решение, номер 8 повторила это же слово. «Но...» Как только она себя продублировала, ее прервали. «Я пришла к заключению, что этого достаточно», — прозвучал новый голос. Все автоматические куклы, включая номер 8, повернулись к главному входу. Перед белым зданием стояло множество фигур. Большинство из них являлось рабочими лаборатории Канда, но одна фигура, стоящая перед остальными, отличалась. У нее были светлые волосы и униформа горничной, и Синзи произнесла общий термин для их описания. «Автоматическая кукла? Тестамент», — ответила она. «Я номер 4, лидер местных автоматических кукол». Ее лицо ничего не выражало. «Мне стыдно за действия моих сестер. Надеюсь, вы не разочаровались в их боевых способностях». «Нет, они оказались превосходным противником для моего первого боя за долгое время». На этих словах Саяма осмотрелся. Горничные, которых он победил, медленно начали вставать. «Хорошо, что вы носите формы горничных Укат. Я предположил, что вы будете как минимум пуленепробиваемыми». «Отличная работа. Я теперь понимаю, что этот новый посредник, возникший перед нами, также вынудит нас ему противостоять. В таком случае прошу сюда», — сказала номер 4. «Я расскажу вам все, что смогу, касаемо скверны третьего гира и его уничтожения. Мы ожидали с тех пор, как ваш дед предоставил нам это место 10 лет назад». Слово «дед» вызвало у Саяма боль. Он поднес правую руку к груди, и Баку резко выпрыгнул из его кармана на плечо. Несмотря на боль и пульсацию в груди, Саяма сдержанно перевел дух. «Мой дед оставил вам это место». «Тестамент. Когда мы пробудились в результате активации концептов 10 лет назад, мы взяли это место под контроль. Однако мы столкнулись с двумя проблемами. Во-первых, основа наших воспоминаний базируется на идее служения людям. Поэтому если другие станут нас защищать, это вызовет внутреннее противоречие, которое мы оттолкнем, прекратив функционировать. Во-вторых, служение кому-то из этого мира будет предательством по отношению к третьему гиру». Номер 4 кивнула, продолжая улыбаться. 10 лет назад ваш дед был послан сюда, чтобы провести переговоры и устранить наш контроль над этим местом. Он приказал нам присоединиться к Лоугиру и служить тому, кто живет здесь. Он сказал, что это не будет предательством по отношению к третьему гиру, потому что в случае непредвиденной ситуации мы не окажемся для них обузой. «И поэтому вы работали здесь десятилетия с того времени?» «Тестамент. И мы ожидали прихода ни на что негодного внука, о котором ваш дед нередко упоминал. Я должна попросить вас смириться с этими давнишними чувствами куклы еще некоторое время». Она кивнула. «Я считаю, что пришло время рассказать вам о прошлом и предоставить вам тест. Как тот, кто однажды вел переговоры с вашим дедом, я определю, что вы за человек и действительно ли вы являетесь ни на что негодным».